Ревун. Трубку брать будешь? Нет. Ты же должен кого-то встречать в аэропорту. Я тебе разве об этом говорил? Да это позже, к вечеру. Тогда хотя бы отключи звонок. Эта штука, она... Да знаю я, где этот долбанный звонок. А где, кстати, ключ? Не знаю, наверное, где-то на этой кровати. И где же? Откуда мне знать? Может, ты на нем лежишь? Или под подушкой, ты ее тоже подмял. А знаешь что? Перевернись. Да ничего, у меня не опустится. И не знаю, что такого плохого в слюне. Вы, ямайцы, от нее будто шарахаетесь. Что за ремарка? Получается, что ты плюешь на человека, а это неуважение. Да всего лишь влага, вода. Как если б ты плюнул мне на задницу и подлизал. О боже, ни за что. Из-за того, что это задница или слюна? Ты ж понимаешь, что если лижешь задницу, то все равно слизываешь свою слюну. Как так? Слизывать обратно свои слюни? Фу. Как только они покидают рот, то обратно в него попадать уже не должны. Ха-ха, переворачивайся. Что? Что слышал? Переворачивайся. А мне так лучше нравится. Глубже проникаешь. Можно подумать. Ты просто не хочешь на меня смотреть. В комнате день в разгаре. Я переворачиваюсь. Постель слишком мягкая. Я в ней утопаю, а он наверху вдавливает меня в простыни. Вставляет. Вводит. Журит, что я закомплексованный. Хотя и с улыбкой, но я все равно не понимаю, о чем он. Смотрит на меня без отрыва. Сегодня вторник, день с желтоватым оттенком. Он по-прежнему смотрит на меня. У меня что, растрескались губы? Или косят глаза? Он думает, что я отведу взгляд первым, но я не отвожу, даже не моргаю. Ты красивый. Ой, да брось ты. Нет, правда, не так уж и многим мужчинам идут очки. Да хватит тебе. Мужчина не должен говорить мужчине всякую пидорскую чушь. Ты это уже седьмой раз повторяешь. Клянусь, тебе бы полюбились пуэрториканцы. Они тоже не считают сосание хера и еблю в задницу гомосексуализмом. Только если трахают тебя, то ты пидор. Ты называешь своего брата пидором? Да ну ты чё? Ты же любишь и в женскую щель потыкаться. Ох, обожаю. Мужик, так мы трахаемся, или я из нас двоих Гарри Хэмлин, а ты Майк Лонткин? Гарри Хэмлин — американский актер, наиболее известный благодаря роли в сериале «Закон Лос-Анджелеса». В 1987 году назван самым сексуальным мужчиной года — журнал People. Майкл Лонткин — канадский актер, наиболее известен по роли в знаменитом американском телесериале «Твин Пикс». Ты о чем, язви тебя? Ты знаешь, сколько раз за эти два года я слушал подобные разговорчики? Меня они уже притомили, как и всякие там защеканцы, особенно из вас, черных. Займусь-ка я лучше вот чем. Я умолкаю в ожидании. А он уже насасывает мне правый сосок и переключается на левый, жестче, будто собираясь его оторвать. Я уже собираюсь сказать «какого черта, больно?», но он принимается его лизать. Мелькает языком и облизывает. Я крупно содрогаюсь. Хочу взмолиться, чтобы он полизал еще и правый, чтобы меня перестало так пробивать. У себя на соске я ощущаю кружок теплой слюны, который он струйкой воздуха обдувает до сухой прохлады. Хватит делать из меня женщину. Порево, ладно, а вот обдувание соска — это уже лишнее. Да оставь ты его в покое, факер, а то не ровен час подавишься. Что? Нельзя одновременно ублажать партнера и тащиться от себя, так что выбери что-нибудь одно. Наверное, мне лучше уйти, а ты меня позовешь, когда определишься. Нет, правда нет. И припадает к моему рту, прежде чем я успеваю сказать «не лезь с поцелуями». Посасывает мне язык, водит губами по губам, языком по языку, трепетно касается его и вынуждает отвечать на это тем же. Заставляет ощущать себя гомосеком. Ты посмотри, хихикаешь, как игривая школьница. Может, для тебя еще есть какая-то надежда? Губа поверх губы, губа с подворотом и полизыванием рта. Язык на языке, под ним. Губы посасывают мой язык. Я приоткрываю один глаз и вижу, что его глаза плотно зажмурены. Затем стон. Он исходит непонятно от кого. Из него или из меня. Я протягиваю ладони и сжимаю ему соски. Но не сильно. Все еще не зная истинной разницы между жаром и болью. Но он все равно стонет и ведет языком мне вниз по груди, к соскам. А мой пупок оставляет влажноватый след, который ощущается холодком, несмотря на то, что язык у партнера теплый. Нью-Йорк. шпионишь ли ты за мной за этим занятием. Если шпионю я, то в чем суть такого шпионства? П, Е, Д, И, К. Проглядывает через угольное ушко. Это окно на пятом этаже, но нет уверенности, закрыты ли мы от глаз снаружи. Для мойщика окон, голубя или лазальщика по стене расстояние преодолимое, хотя кто будет карабкаться сюда по стене? Нас не видит никто, кроме неба. А вот Эйр Ямайка, пролетая мимо, даст Джосси возможность меня углядеть. Обязательно. Партнер щекочет мне языком пупок, а я обхватываю ему ладонями голову. На секунду он поднимает глаза и лукаво улыбается, а его тонкие мягкие каштановые волосы струятся сквозь мои пальцы. Тонкие мягкие каштановые. Все это эпитеты сугубо для описания волос белого человека. «Возвращайся, факер!» Хочу сказать «я», ведь я вот он здесь. Но в эту секунду он заглатывает мой член, и слова так и остаются невысказанными. Он бормочет что-то насчет крайней плоти, отодвигает ее, смотрит на головку и ныряет на нее сверху всем ртом, отчего я вздрагиваю. «Что они обрезанные? Ощущаете, а?» Он лижет, засасывает вначале лишь головку члена, а затем заглатывает его весь, пока не стукается ртом о выступ моего лобка. Взад вперед, движениями каитуса. Я чувствую его губы, его язык, влажное жаркое тепло и вакуум всасывания. Туда-назад, туда-назад, туда-назад. И невольно впиваюсь партнеру в плечо всякий раз, когда он отодвигает мою крайнюю плоть. Видно, как белое плавно скользит по черному. Вниз, вверх, вверх, вниз. После чего извивом снова вверх, с мельканием розового языка. На третий раз я сжимаю ему оба плеча и неистово сдавливаю. Он, наконец, останавливает эту сладостную экзекуцию. Но затем хватает меня за лодыжки, подталкивает мою задницу кверху и делает каитальное проникновение языком. Я гоню от себя мысль, что мне это не очень-то и нравится, как будто что-то жаркое смачивает мне задний проход. Он оставляет мои ноги поднятыми в воздух, скатывается с кровати и подхватывает презерватив. Я все еще не могу обозначить разницу между латексом и кожей и не понимаю смысла использования изделия. Знаю, что нахожусь в 5 этажах от земли, но вдруг кто-то пройдет сейчас мимо окна и увидит мои задранные ноги. Это в самом деле сейчас произойдет. Снова. Я все еще не трахаюсь настолько часто, чтобы не предвкушать этого момента. Не насыщаюсь настолько, чтобы забывать, что в комнате есть еще один стоячий хер, кроме моего. И мне просто хочется схватить его, стиснуть и потянуть. А затем, может, и отсосать. И вот его пальцы втирают мне в задницу смазку. А я снова гоню от себя мысли о трахании в тюрьме. Хотя, гоняя их от себя, я думаю именно о трахании в тюрьме. А он как следует втирает мне смазку и трахает вначале пальцем, доставая до одного укромного местечка, от которого я подскакиваю. И неудивительно, что нечто подобное при досягании заветной точки G ощущают женщины. Потому что трахать женщин, трахать манду — это одно. И совсем иное — жахать пидора. По крайней мере, здесь. Сию минуту — в 5 этажах от земли. И ну нахер все эти прибросы, что означает «белый сверху». Потому что я не думаю о белом сверху до тех пор, пока не думаю, что это Америка. А если я думаю как нигер, то это означает что-то вроде того, что белый наверху, но наверх могу влезть и я, хотя он при этом по-прежнему будет на мне скакать. Как хорошо, что у меня нет необходимости в эрекции. Опять звонит телефон. Ты меня хоть в какой-то момент впустишь в себя, милый? Что? Ой, чего ты такой скованный? Вся эта лабуда насчет раскрепощенности ямайцев все больше превращается для меня в миф. Говорю как на духу. Я не скован. Милок, с таким же успехом я мог бы свисать с потолка, запихивая тебе в попу свой большой палец. Ха-ха! Ага, значит, фокус в том, чтобы ты у меня смеялся. Или трахать тебя в темноте. Тогда бы у тебя, может, не было проблемы. Почему-то во всех фильмах герои трахаются исключительно в темноте. Даже в сериалах. В какой интересный миг до тебя доперло, что не все мужики в Америке похожи на Бобби Юинга? А мне темнота нравится. Умоляю, Бэтмен, смени пластинку. Это ты смени, а не я. Знаешь, единственное существо, которое увидит тебя из этого окна, это Супермен. Верить в него или нет — дело твое. А я схожу, отолью и сразу назад. вынужден шлепнуть себя ладонью по губам, чтобы не сказать «поспеши». Меня по-прежнему свербит нелепая мысль, что сейчас через подоконник покажутся лоб и глаза Джосси Уэйлса на манер картинки «Здесь был Килрой». И знаете что? Я скажу ему. Это Америка, блин, поэтому делаю, что хочу. И положить на то, что ты мне скажешь, как говорят американцы, kiss my ass. В Нижнем Истсайде все схвачено. И в Бэтстае я тоже рулю. И не надо звать никакого идиота Юби. А если он не будет смотреть в оба, то я скоро подомну под себя и Бронкс. В сущности, не нужен мне этот Бронкс с его грёбаными темнокожими. У меня есть белые люди на Манхэттене, с которых я беру тройную цену. Так что, когда самолет Джосси наконец приземлится, то пусть он увидит, что Ревун заправляет Нью-Йорком, и все, что нужно делать, делается мастерски благодаря мне. Так что оставь меня в покое и не лезь ко мне в дом, не смотри под одеяло. А уж если залез, то ничего не говори. Что еще человеку извить тебя надо? Дела идут туго только и всего. Всегда со скрипом. Партнер выходит из санузла со стоячим, загнутым влево хером, уже в резине. Кожа у белого под цвет плавок. А вокруг хера огнистая курчавость. Интересно, будет ли он нежен? Если да, то я буду чувствовать себя педиком. По-другому не бывает ни в шахте, ни в Орлином гнезде, ни в Шипе, ни в Новом театре Давида, ни в театре Адониса, ни в Западном мире, ни в Бижу 82, ни в Драгоценном камне, ни в книжной лавке на Кристофер-стрит, ни в Логове Джея, ни в Клубе адского пламени, ни в Les Hommes, ни в книжном магазине на Энн-стрит, ни в Шомполе, ни в Бэдленде, ни в Прогулке, ни у бизнесмена, идущего домой к своей жене, ни у байкера, ни у потлатого хиповатого студента, ни у гуапо, мучачо или мариконито, ни у церковного хориста, ни у клоуна с аршиной надписью на джинсах, ни у мужика, которого другой мужик называет голубком, ни у седовласого джентльмена, выгуливающего собаку, ни у человека без особых примет с обычного рода занятиями и ничем больше. Кто-то подходит сзади, когда я спускаю шорты. Кто-то меня снимает, если дома у него есть белая жонка. Хотя никто в Америке понятия не имеет, что такое белая жонка. И поэтому я говорю «лимон» или «ейо», порошок бурундучка или просто кокс. Дилер может втихую курковать себе нычку. Дома или в парке я спускаю шорты и жду, когда они вздрогнут при эякуляции. А иногда они ждут, чтобы первым кончил я, и сдрачивают спущенку мне на задницу. Но все равно при этом пежат меня, как мужик мужика. А когда вот так, по-нежному, в постели, то возникает ощущение, что мы два педика и разговариваем, как педики. Ну так что? Значит, мы, наверное, ими и являемся. Ты там так и будешь весь день стоять дрочиться? — спрашиваю я. В эту секунду звонит телефон. Он смотрит на него, затем на меня, и видит, что я на него не смотрю. Думает что-то сказать, но не говорит. Телефон все звонит. Я жду, когда он перестанет, забираюсь на кровать, и он поднимает мне лодыжки. Звонки обрываются, и он задирает мне обе ноги. Я жду, не начнется ли снова трезвон, потому что если что-нибудь важное, мне перезвонят. Он умащивает мне дырку смазкой. Телефон молчит. Он смазывает себе хер. Телефон молчит. Я все жду, что тот вот-вот зазвонит. И хотя он молчит, хихикаю, как шаловливая девчонка. Он улыбается, смотрит прямо на меня и вставляет мне на всю длину. Не быстро и не медленно, но уверенно и не останавливаясь. И секундная боль вскоре проходит, когда он умещает в меня весь свой загиб кривизны. Поехали. Не успеваю я сходить отлить, как телефон оживает снова. Алло? Черт, трубку беру не я, а он. Алло? Секундочку. Кажется, тебя. Через 5 секунд я у аппарата. Алло. Что там за херь? Что? Ты о чем? Что там у тебя за херь? Там у тебя что, Даппи берет трубку? Нет, Юби. Тогда кто? Это мой бро зашел. Зашел за... Хочешь, я тебе музычку поставлю, Фила Коллинза? И он снимает трубку с твоего рабочего телефона? Да погоди ты, Юби, никто ее не снимает. Просто я отлучился в туалет, выхожу и вижу, он ее уже взял. Ну так что там у тебя, что стряслось? Не гундось со мной на пиндосовский манер. Ну а ты не разговаривай со мной как с сынком. Что, спрашиваю, стряслось? Да вот стряслось, блин, 3-й раз тебя уже набираю. Ну вот, я у аппарата. Мне есть что сообщить. «Ну так что именно, ёж твою медь?» «Короче, планы поменялись. Джосси встречаю я, а не ты, и...» «Ну нах. О перемене планов Джосси мне сказал бы. Тогда милости прошу в аэропорт. Увидишь, как я его там встречаю. В любом месте веселее вместе, я всегда так говорю. И еще, Джосси не хочет ехать в Иствилидж, а хочет посмотреть, как дела идут в Бушвике». «Бушвик? Чего это вдруг Бушвик ни с того ни с сего?» «Ты думаешь, мое имя экстрасенс? Если у тебя проблема с Джосси, то с ним ее и обсуждай». «Я хотел для начала сводить его в мисс Куини. Лучшая ямайская еда во всем Нью-Йорке. Прямо в бруклинском Флетбуше». «Ревун, Джосси Уэйлс похож на того, кто улетает с Ямайки затем лишь, чтобы променять настоящую ямайскую кухню на подделку? Ты идиот или прикидываешься?» «Ты с кем так разговариваешь?» «Прибытие в 9:30. Увидимся в Бушвике».